как красиво в сравнении с убогой простотой нашего линейного алфавита восхищалась Олла Десс. Может быть, по возвращении следует представить алфавит Торманса в СВУ, Совет всеобщих усовершенствований? «Не думаю», — возразила Файродис. «Алфавитами этого вида уже пользовались на Земле и по многу веков. Консерваторы всех времен и народов отстаивали их преимущества перед чисто фонетическими, подобными тем, какие дали начало нашему линейному письму. Они доказывали, что, будучи идеограммами, эти знаки читаются в едином смысле народами, говорящими на разных языках. И буквы становятся не только абстрактными знаками, но и символами конкретного смысла», — подхватила Олла Десс. «Вот почему их такое огромное количество. И слишком мало для всего объема расширяющейся экспоненциально человеческой мысли», — добавила Чеди Даан. «Вы верно подметили главное противоречие», — подтвердила Файродис. «Ничто не дается даром, и преимущества идеографического письма становятся ничтожными с развитием культуры и науки. Зато стократно увеличивается его недостаток, смысловая окаменелость, способствующая отставанию мышления, замедлению его развития. Сложное, красивое письмо, выражающее тысячи оттенков мысли там, где их нужны миллионы, становится архаизмом, подобием пиктограмм людей каменного века, откуда оно, несомненно, и произошло. «Я давно сдалась, Фай», — рассмеялась Олла Десс. «В СВУ меня бы объявили сторонницей пещерного мышления. Благодарю за спасение от позора. Вряд ли СВУ расправился бы так беспощадно с вами», — в тон ей ответила Файродис. «В этом совете большинство мужчин, и притом скептики, сочетание нестойкое перед персонами нашего пола, особенно с вашими данными. Вы шутите», — серьезно сказала Чеди. «А мне кажется трагичным столь долгое существование идеограмм на Тормансе. Это неизбежная отсталость мышления. Вернее, замедленность прогресса и архаика форм», — поправила ее Родис. «Отсталость подразумевает сравнение с кем? Если с нами, то на каком историческом уровне? Наш современный гораздо выше. Сколько позади осталось веков хорошей, разумной и дружной жизни, жадного познания мира, счастья, обогащения красотой и радостью? Кто из нас отказался бы жить в те времена?» «Я», — откликнулся Вир Норин. «Они, наши предки, знали так мало, я не мог бы». «И я тоже», — согласилась Файродис. «Но безграничный океан познания также простирается перед нами, как и перед ними. Эмоциональной разницы нет, а личное достоинство, мечты, любовь, дружба и понимание — все, что выращивает и воспитывает нас. В этом мы одинаковы. Почему же отказывать Тормансу в похожей ступени? Только из-за отсталой письменности? Тем более главное доказательство тормансианства, очевидно, отпадает. Наши демограммы не подтверждают колоссальной численности населения, подсчитанного цефеинами. Расходимся на целый порядок». «Невероятно», — покачал головой Гриф Рифт. «В остальном цефеини показали себя хорошими планетографами. Ошибка это или резкое падение численности?» — докончила Файродис. «Может быть. Но тогда это катастрофа, а мы не заметили ничего особенного». «Не обязательно катастрофа», — возразила Тивиса Хенако. «Со времени посещения цефеин прошло более 250 лет. Возьмем среднюю продолжительность жизни, характерную для начала МВМ. 70 лет за период, равный четвертной продолжительности жизни, население Торманса могло уменьшиться еще значительнее или, наоборот, возрасти по причинам чисто внутренним». «Внутренние причины, мне думается, самый худший вид катастрофы», — сказала Чеди. «Не нравится мне пока планета Ян-Ях